Глава 25. Тайна Милолики. Месть морской принцессы. Злата. «Не сдобровать твоему Крутикову, если принц увидит вас вдвоем», подмигнула мне Тафилис. Она с любопытством рассматривала наброски, но вместо того, чтобы интересоваться исключительно платьями и фасонами, раскрыла рисунок, на котором я изобразила Данияра. Подруга вздрогнула, когда поднесла набросок к глазам, и тут же положила его на стол. «Злата! Он как живой, но на бумаге! Осталось только поклон ему отбить и поскорее отойти в сторону. До живых портретов мне еще далеко». Было приятно услышать комплимент именно от подруги, однако до мастеров-живописцев мне точно не дотянуться. Да и не стремлюсь я к этому. А то, что получилось, вышло само. А Ромка... Знаешь, я до сих пор в шоке. Как подумаю, что из человека он превращается в грызуна, так дрожь берет. Тафи, я одного не понимаю. Лапы — это руки и ноги, морда — это лицо, а хвост — красный, длинный, он из чего растет? Точно из копчика? Подруга уставилась на меня с изумлением, явно пытаясь представить сказанное. Потом захихикала, словно не она, вся такая важная и деловая, работала у принцессы. «А ты у него в следующий раз спроси. Как увидишь, так и спроси», — хмыкнула модистка. «Как насчет ужина?» «Исключительно за. Ужин всегда уместен, особенно если ты используешь магию». «Аргумент», — согласилась Тафилис. Стук в дверь прервал наше веселье. Мы переглянулись, но за дверью мог оказаться кто угодно. Я отправилась открывать, в душе надеясь, что это Данияр. Я ошибалась. К нам пожаловала горничная Милолики. Девушка кусала губы и нервно мяла манжету платья. «Леди, можно войти?» Тихо произнесла она и тут же посмотрела по сторонам, будто кто-то мог подслушать. Я даже заинтересовалась, в чем там дело, потому что весь вид девицы был овеян какой-то тайной. «Разумеется». Я посторонилась и глянула в коридор. Ни ведра, ни швабры, ни Крутикова. Надеюсь, ему до горничной Милолики дела нет, и он не припишет нам роман. «Что случилось? Рассказывай», — произнесла Тафилис. Сказано было спокойно, однако в голосе подруги без труда можно было различить командные нотки. Да я бы сама вытянулась струной, если бы она потребовала. «Моя госпожа, ее высочество, она...» мямлила девица, явно не стремясь раскрывать какую-то тайну. «Она точно в курсе, что ты здесь?» — спросила я девушку. «Да, госпожа сама послала меня к вам. Понимаете, ей больше не к кому обратиться, а у нас беда». Признаться, как бы я ни желала скорейшего отъезда горной принцессы, но тут почувствовала тревогу. Днем бойкая аристократка раздавала команды, планировала пойти на ужин в новом наряде, а сейчас с ней что-то произошло. «Пищевое отравление?» — уточнила Тафилис. «Нет, хотя не знаю. Госпожа не велела ни о чем рассказывать. Лучше пойдемте к нам, сами все увидите». Собирались мы быстро, и также скоро оказались у дверей принцессы. Попавшиеся по пути стражи пытались нам подмигивать и даже заговаривать. Однако та торопливость, с которой едва не бежала горничная, заставляла и нас двигаться быстрее. Девица оставила нас в гостиной, а сама отправилась за принцессой. Ждать ее пришлось недолго. Мы с Тафи только успели переглянуться, как послышались шаги, и к нам вышла... Ой! Конечно же, это была принцесса. Только сейчас она напоминала пятнистого оленя или божью коровку, которая вдруг обзавелась коричневыми разводами. Или колоритную жабу, при виде которой у горничной почему-то задергался глаз. Мы с Тафи раскрыли рты, но тут же справились с собой, плотно сомкнув губы. Высокородная Милолика и в таком виде смотрелась гордо. Она принцесса, ей положено блистать, даже лысой. Я готовилась к ужину, хотела надеть то эффектное платье с запахом. Взялась за рассказ принцесса, верно оценив, что мы не в состоянии сказать хоть слово. Приняла ванну с травами. И вот. Девица развела руками, приглашая еще раз посмотреть на нее ненаглядную. «Кто это сделал?» «Я знаю, кто это сделал», — буркнула Милолика. «И как только окажусь дома, отомщу». «Кому?» — спросила Тафи. Она явно подумала о том же, о чем и я. Уж не родеонцем ли собралась мстить эта пятнистая особа? «Талии морской. Это она перед отъездом что-то подкинула в травяной сбор, с которым я принимаю ванну. Она, я в этом уверена». Признаться, мне было трудно поверить, что подобное могло случиться. Однако в чем-то тут Талия замешана. Видимо, хотелось насолить сопернице, даже на расстоянии. Плюнуть ей в ванну и знать, что Милолика будет красоваться живописными разводами перед Данияром. Принцесса — пятнистая корова. Это звучит интригующе, а выглядит не очень. «Подкинула?» — переспросила Тафилис. «Разве такое возможно?» Подруга тоже засомневалась. И уж если принцесса нас позвала, то хотелось бы честности и определенности. А то какой смысл нас кормить сказками, если и без слов понятно, что Милолика темнит? Вообще-то, я решила подкупить ее горничную. Наверное, каждый из нас ошибается и при этом продолжает считать себя самым умным. Если не брать во внимание все недомолвки и увиливания горной аристократки, то картина получилась смешной и вместе с тем поучительной. Милолика через горничную вызнала, что Талия ежедневно принимает ванны с особым составом. Каким, непонятно, но узнать очень хотелось. И при всем этом у Талии морской была дивная фарфоровая кожа, которой и позавидовала горная принцесса. Естественно, нам рассказано было иначе, однако суть мы уловили без подробностей. И да, к концу рассказа мой рот от удивления не закрывался. Я прикусила щеку, чтобы не рассмеяться, глядя на принцессу. Уж не такой ли случай привел к написанию сказки о царевне лягушке? Надеюсь, в нашем случае будет расколдовывать не Данияр. Иначе я ему... Так что теперь, когда вы посвящены в тайну государственного масштаба, вы обязаны мне помочь, заявила Милолика, оборвав мою мысль на важном моменте. Принцесса сурово взглянула на нас, будто мы лично подсыпали ей в ванну ту самую гадость, а для придания сногсшибательного эффекта удерживали в воде. «Обязаны?» — переспросила Тафи. «Вы мне поможете?» Принцесса сделала вид, что не расслышала вопроса. Однако и дурой Милолика не была. Сразу зашла с козырей. «Оплата, как сегодня, за работу. Плюс мне нужна придворная модистка. Предлагаю вам ей стать». «У вас нет модистки?» — спросила я, почувствовав на себе взгляды трех присутствующих здесь девиц. Пришлось спешно продолжить. «Сбежала? Ушла в декрет или вышла замуж?» «Не совсем понимаю, куда она ушла, но моя личная модистка еще на прошлой неделе оступилась и сломала себе шею. Шла на свидание, а попала на кладбище». Мы с Тафи переглянулись. Какая жуткая перспектива нарисовалась. «Ваше высочество, я не могу покинуть страну. У меня здесь дело, и потом, у меня есть жених. Как я смогу его оставить?» Милость принцессы Тафилис не устроила по всем фронтам. «Вот поэтому я была против, чтобы модистка отвлекалась на личную жизнь. Теперь ее уже ничто не отвлекает. Что же, продолжим наш разговор. Как вы мне будете помогать? Есть варианты решения? Я готова послушать все из них, выберу нужный». Я даже восхитилась напористости и наглости Милолики. Прет как танк и не краснеет. При этом сама устроила себе этот праздник, а теперь пытается свалить решение на кого-то другого. «Целитель его высочества Данияра», — предложила Тафи. «Не подходит», — покачала головой Милолика. «Я вроде как за принца замуж собралась, а тут...» «Если информация просочится, вовек не отмоюсь». Жаба как есть. В пятнах, а все туда же. Замуж собралась. Я отвернулась, горя возмущением. И как понять, кто врет, а кто нет? Данияр или принцесса? Даже захотелось сослаться на головную боль и сбежать, чтобы не видеть этой наглой девицы, решившей, что ей можно все. Наверное, именно поэтому я не удержалась и предложила. «А что, если принцессу поцелует любящий человек?» «Кого любящий?» — переспросила принцесса и нахмурилась. «Жаб? Этот человек больной?» «Зачем же жаб?» «Вас, ваше высочество! Истинная любовь творит чудеса! Это как в сказке про принцессу-лягушку, слышали? Только по-настоящему любящий способен расколдовать даже самое черное заклятие!» Почему-то об этой истории не знал никто, и мне пришлось рассказывать краткую версию сказки про царевну. К эпилогу горничная дважды всплакнула, а Милолика подумала-подумала, но приглашать для спасения Данияра отказалась. Гердослав ей тоже не подошел, а больше никого мы с Тафилис не знали. Был у меня на примете Крутиков, но он с принцессой в разных статусах. Да и не побегу я искать его по замку, даже желания нет. «А если обратиться к целителю в городе?» — предложила подруга. «Пока такая еду, уроню честь своего королевства», вздохнула Милолика. «Еще предложение есть?» Жаль, что во время подкупа чужой горничной она об этом не вспомнила. «Есть. Если целителя звать нельзя, то может самостоятельно принять какое-нибудь средство, антигистаминное?» «Кого?» — не поняла Милолика. «Глистов у ее высочества быть не может!» Возмущенно воскликнула горничная, оскорбленная моим предположением до глубины души. «Кто же спорит?» Я пожала плечами. «Вообще-то я говорю про аллергию. Вдруг у принцессы реакция на какую-нибудь особенную траву?» «Это надо в аптеку. Но сейчас все уже закрыто. Остается подождать до утра», — подсказала Тафи. «Аптека? А это идея. Жаль, я ведь даже выйти отсюда не могу». «Хоть вагонетку на голову надевай!» Грустно вздохнула девица, нервно дернув себя за рыжий локон. «Не надо вагонетку. Мы вам лучше вуаль на лицо повесим, а руки спрячем в перчатках», — предложила я. «Можно и не кружевные, ведь за окном зима». Все-таки с вагонеткой перебор. Проще ведро занять у Крутикова, но оно ему нужнее. «Вешайте вашу вуаль, а аптекарю я сама заплачу. Вытащу его из дома за шкирку и куплю все, что нужно. И вы едете со мной». Мы переглянулись. Оставлять принцессу одну никак нельзя. Хотя ехать непонятно куда желание тоже не возникло. Я взялась за листок и довольно быстро нарисовала легкую вуаль, крепящуюся заколками к макушке и спадающую до груди. И уже вскоре посреди гостиной стояла замаскированная Милолика. Пальто с капюшоном дополнило картину, так что из гостевых комнат вышли все вместе. Мы чуть быстрее, потому что нам нужно было еще одеться. Принцесса же не торопилась, а неспешно направлялась в просторный холл у входа, ведущий к парадной лестнице. Именно там мы и договорились встретиться. Замок еще не спал. Не спал и герцог Альвийский из делегации Милолики. Он, как страж, караулил неподалеку от дверей принцессы. Мы прошли мимо, однако не успели скрыться за поворотом, как за спиной раздалось. «Милолика, это вы?» Тишина в ответ. «Вы от меня прячетесь под этим капюшоном?» Прошипел то ли возмущенно, то ли пораженно мужчина. Я обернулась, чтобы убедиться, что девушка действительно идет за нами, и никто ей не мешает. Вот зря она так рано вышла. Да еще с вуалью на лице и в нахлобученном капюшоне. И тут случилось то, о чем мы даже не догадывались. Взволнованный герцог ухватил принцессу за рукав, заставляя развернуться к нему. От неожиданности девушка крутанулась на каблуках, ее качнуло. Альвийский попытался не дать упасть дернувшейся Милолике, но вместо этого сорвал ее вуаль. Глаза мужчины расширились от удивления. Он склонился к девице и часто-часто заморгал, чтобы лучше рассмотреть увиденное. Только это был не конец ситуации. Милолика не толстая, но коренастая и крепко сбитая. Кровь с молоком, как говорят в моем мире. И вот эта богатырша со всего размаху впечаталась головой в лицо пораженного герцога. Когда их губы случайно встретились, случилась вспышка, а следом еще одна. В коридоре запахло жареной картошкой, а я даже не задалась вопросом, с чего бы это вдруг такой аромат. «Как интересно!» — протянул кто-то рядом с нами. «Ой!» — пискнула Тафилис. «Ваше высочество!» Я обернулась и с удивлением заметила довольного Вертислава. Молодой оборотень наслаждался увиденной картиной. До кучи за его спиной стояла совершенно ошарашенная Варвара со стопкой белоснежных полотенец в руках. Видимо, несла отдать лично принцессе. А тут вдруг спектакль двух актеров. И как не порадоваться, если Милолика из пятнистой жабы обернулась в себя прежнюю? «Что ты там про истинную-то любовь рассказывала?» — прошептала Тафи. Принцесса хотела отскочить от Альвийского, но герцог держал свою добычу крепко. Он словно очумел от радости и глядел на девицу так, как смотрят на величайшее сокровище в мире. «Герцог!» Попыталась вразумить мужчину Милолика, стягивая с головы капюшон. «Что вы себе позволяете?» «Я? Ничего. Вы сами на меня напали, ваше высочество. И позвольте вам напомнить старую легенду, в которой девушка расколдовала уснувшего мертвым сном королевича. Сотворила волшебство одним только поцелуем». «Так он был королевич!» Девица потыкала пальцем в грудь пылкого воздыхателя, но мужчина даже не дернулся. «Но поцелуй-то сработал. А я герцог, и заметьте, не последний в нашем королевстве», сверкнул белозубой улыбкой нахал. «И наши с вами соотечественники подтвердят». Непонятно, откуда взявшиеся двое мужчин, очутившиеся неподалеку от нас Стафи, усиленно закивали. А Альвийский действительно был хорош, напорист и убедителен. Я даже забылась и радостно похлопала в ладоши, но тут же спрятала руки за спиной, потому как все присутствующие недоуменно уставились на меня, включая тех самых земляков горной принцессы. «Продолжайте, пожалуйста», — попросила я и натянула улыбку. А на душе так радостно стало. Милолика и этот хлыщ заморский целовались. Истинная там любовь или нет? Но сейчас я жалела, что за всем этим наблюдал только один принц, а не все три. Надеюсь, до Данияра донесут всю ситуацию, и выводы он сделает правильные. Еще раз посмотрела на Вертислава. Хм, а паренек-то доволен, как слон, дорвавшийся до моркови. И судя по тому, что я слышала, он с братьями ладит. Скорее всего, Данияр с Гердославом тоже будут рады подобному исходу. Иначе бы давно была назначена дата свадьбы, а тут и помолвкой не пахло. Принцесса, обведя взглядом присутствующих и осознав, что народ все прибывает и прибывает, напряглась. Она попыталась улизнуть от Альвийского и даже что-то там ему зашептала. Тот приосанился и девицу отпустил. Сейчас можно было подумать, что произошла случайная встреча двух земляков. Однако, что бы они там ни запланировали, Вертислав заметил. «Жаль, что тут нет братьев». «А при чем здесь они?» — поинтересовалась Милолика. От страстных поцелуев она разрумянилась и сейчас смотрела на всех свысока. Возникшая следом пауза грозила свести все усилия Вертислава к нулю, и принцесса-жаба, как ни в чем не бывало, продолжит подкладывать свинью родеонским. Скажет, что поцелуй померещился всем, особенно младшему принцу. А они так шептались и секретничали. А у нас с экономкой случился коллективный глюк. Ситуацию нужно было брать в свои руки. Я подвинулась на полшага к пареньку, решив его поддержать, заодно выдать что-то типа: «Принцесса уже встретила свою половину. Уверена, и ваш старший брат встретит свою». Но едва приблизилась к Вертиславу с твердым намерением поддержать Милолику, как в разговор вступила Варвара. «И ведь не дело на ночь принцессе уезжать. Оно, конечно, молодая девушка узнала о любви мужчины, ответила взаимностью. Но как без прощания-то?» Насколько я в курсе, Талия съехала в ночь. Так чего же скромничать и не отправить так же Милолику? Так сказать, в гостях хорошо, но дома точно лучше. От наглости экономки принцесса опешила. И поставить бы взорвавшуюся нахалку на место, но что-то удержало девицу от этого шага. То ли мы все, присутствующие здесь, то ли поняла принцесса, что саночки уехали, а скоро и коню скачет. Надо торопиться, пока не сбежал к другой. Пора паковать сундуки. И оправдаться не получится. Свалить вину на герцога тоже. Сама целовалась и отвечала на поцелуи. «О какой любви?» Осторожно поинтересовалась Милолика. «А вашей с герцогом? Вы ведь поэтому не становились невестой брата, да?» «Родители заставили к нам приехать», — снова подал голос Вертислав. «Эх, надеюсь, что меня никто не заставит. Братьев двое, а я один». Я взглянула на парня. И ведь стоит весь такой внимательный и сочувствующий. Однако я чуяла нутром, что он артист почище Крутикова, умалчивавшего о своей сути. После речи принца мы все уставились на Милолику, которая не нашла ничего лучше, чем заявить, схватившись за живот. «Что-то мне нехорошо». И ушла. Не обернулась, не сообщила, как поступит, а взяла и ушла к себе, прихватив горничную, но оставив нам герцога Альвийского. И тот, недолго думая, попытался вломиться вслед за своей возлюбленной. Однако дверь ему не открыли. «Поздравляю вас, милорд!» — воскликнула Варвара. — А какая же невеста, красавица, да умница! Экономка играла как могла, а мы с Тафи переглянулись и отступили подальше от всех. Пора бы и уходить. Альвийский же выпятил грудь вперед, благосклонно взглянул на Варвару, а после — на принца. Верт молча смотрел, но чуяла я, что радуется стервец. Мог бы, волчком бы закрутился, да нельзя. Стоит, прикидывается лаптем, но лицо держит, важный такой. Я даже восхитилась и пожалела, что у меня нет мелкого братца. Я бы его очень любила, а по выходным пекла кексы с изюмом или блины. Никто не обратил внимания на наш отход, и мы с Тафи спокойно направились к себе. «Утром домой или прямо сейчас?» Поинтересовалась я у подруги, а у самой в груди защемило. Мне вдруг захотелось увидеть Данияра, узнать, что он думает обо всем этом. Но главное — понять, насколько серьезны его намерения. «Не знаю, Злата. Принц нанимал нас для высоких гостей, и пока Милолика не съедет, можно остаться». «Считаешь, Милолика передумает выходить замуж за герцога?» «Это мы узнаем утром. Хотя, если вспомнить, замужество он ей не предложил. А сама принцесса пока еще здесь и не спешит к себе домой». Последнее удручало. «Не грусти, подруга. Хочешь, поможем ей собрать дорожные сумки?» Попыталась поддержать меня Тафилис. «Идея хорошая. Но нет, и без нас есть кому суетиться. А если соскучится по нам, то пришлет горничную». «Думаешь, принцесса снова начнет квакать?» Тафи посмотрела на меня с интересом. «Не знаю, но если что, сразу позовем герцога Альвийского. У него опыт по расколдовыванию жаб. Пусть старается».